С наступлением 21-го столетия людям здравомыслящим стало предельно ясно, что властям крупнейших государств пора переходить от соперничества к сотрудничеству. Ведь у человечества назрела масса общих задач, чтобы заняться ими, объединив усилия. Но пока нам остается только ждать, когда власть придержащие договорятся о сферах совместной деятельности. Историкам не следует слишком увлекаться тем, что происходит в умах большинства населения. Им к тому же нужно проявлять осмотрительность, когда они занимаются досужими размышлениями о воздействии того, что они считают широко распространенными представлениями. Совершенно определенно, как показывает недавняя реакция политиков на экологические проблемы, не успеешь оглянуться, как изменения в представлениях сказываются на нашей коллективной жизни. Но это верно, даже когда лишь меньшинству населения планеты известно, что такое озоновый слой Земли. Представления, пользовавшиеся более широкой поддержкой, и те, не такие определенные и сформулированные нечетко, тоже оказали историческое воздействие. Один англичанин викторианской поры придумал выражение «пища традиции» для обозначения отношений, сформированных под воздействием укоренившихся и обычно непререкаемых предположений, определяющих консервативное воззрение в подавляющем большинстве человеческих обществ. Проявить догматизм в том, как такие представления функционируют, еще опаснее, чем говорить о том, как идеи связываются с конкретными материями, такими как изменение окружающей среды. Но попытаться все-таки следует. Сейчас мы можем наблюдать, например, что растущее изобилие товаров в большей степени, чем остальные явления жизни, разрушило представление миллионов жителей Земли о том, что совсем недавно считалось миром постоянных предвкушений. Такое крушение представлений все еще проявляется наиболее наглядно в некоторых самых бедных странах. Дешевые потребительские товары и их изображения во все более навязчивых рекламных объявлениях, особенно транслируемые по телевидению, вносят главные социальные изменения в воспитание народов. Такие товары служат показателем положения человека в обществе. Они вызывают зависть и стимулируют амбиции, служат побуждением к поиску доходов, позволяющих их приобрести, и часто поощряют переселение народа в города и центры, где существует возможность заработать необходимые средства. В результате рвутся связи с привычным образом жизни и с дисциплиной упорядоченного ритмичного существования, зато формируется один из многочисленных притоков, кормящих бурный поток погони за всем тем, что считается новым. Кое-какие сложные предпосылки и процесс такого рода изменений представляются нескрываемым парадоксом. Прошлый век отмечен невиданными по своим ужасным последствиям трагедиями и бедствиями по любым меркам, и все-таки он вроде бы покончил с большей, чем когда-либо, массой народу, верившей в то, что условия человеческой жизни во всем мире можно улучшать, предположим, бесконечно, и поэтому таким улучшением следует заниматься. Истоки столь оптимистических отношений лежат в Европе, какой она была несколько веков тому назад. До недавнего времени они ограничивались культурой народов, происходящих с европейского континента. Повсеместно можно наблюдать большой прогресс в этом деле. Мало кому дано сформулировать такую идею ясно или осознанно, даже по особой просьбе. Зато ныне она получила значительно более широкое распространение, чем это было прежде, и из-за нее повсеместно меняется манера поведения. Почти наверняка такие изменения происходили не столько из-за нравоучительных проповедей, хотя их тоже вполне хватало, сколько в силу материальных перемен, психологическое воздействие которых повсеместно способствовало дроблению так называемой пищи традиций. Во многих местах они служили первым понятным знаком того, что изменение представляется на самом деле возможным, что положение вещей не должно постоянно пребывать в своем привычном состоянии. Когда-то практически все человеческие сообщества состояли в основном из земледельцев, скованных одним и тем же набором заведенного порядка, обычаев, сезонных изменений, нищеты. В наши дни культурные пропасти внутри человечества, скажем, между европейским фабричным рабочим и таким же тружеником в Индии или Китае, часто выглядят огромными. Между фабричным рабочим и крестьянином пролегла культурная пропасть гораздо шире. Но даже тот же крестьянин начинает ощущать возможность для него перемен к лучшему. Из всех результатов европейского культурного влияния самым важным и неприятным представляется распространение убежденности в том, что перемены к лучшему не только возможны, но и желательны. Технический прогресс часто способствовал такого рода переменам тем, что подрывал унаследованные привычки в очень широких сферах поведения. Как уже упоминалось выше, нагляднейшим примером считается появление за последние два столетия надежных способов контрацепции, а апогеем изобретенной деятельности в данной сфере называются 1960-е годы, когда наблюдалось стремительное и широкое распространение того, что получило на многих языках известность просто как «пилюлька», при том, что женщины в западных странах давно получили в свое распоряжение надежные приемы и знания в деле предотвращения беременности, так называемые пилюльки, представлявшие собой химический препарат, предназначенный для подавления овуляции, подразумевали предоставление женщинам большей роли в сексуальном поведении и регулировании рождаемости, чем любые противозачаточные средства прошлого. Невзирая на то, что женщины за пределами западного мира пользовались ими не так широко, как их сестры на Западе, а также на то, что легально их приобрести было сложнее, чем во всех развитых странах, так называемая «пилюлька» одним только своим существованием ознаменовала новую эпоху отношений между мужчинами и женщинами. Но можно привести еще много иных примеров, преобразующие силы воздействия науки и техники на общество. Так совсем трудно не почувствовать, что изменения, имевшие место на протяжении двух веков в сфере электрической связи, и особенно изменения последних 6 или 7 десятилетий, сказались на истории культуры значительно заметнее, чем, скажем, изобретение печатного станка. Технический прогресс, к тому же, проявляет себя в общем виде, через доводы, кажущиеся воплощением волшебной силы науки, ведь в наше время яснее, чем когда бы то ни было, видна ее важность для человечества. Нас все плотнее окружают те же ученые, больше внимания уделяется науке в сфере просвещения, научные сведения получают расширенное распространение через средства массовой информации и с большим удовольствием потребляется. Однако достижения, как это ни парадоксально, вспомним успехи в освоении космоса, принесли убывающую отдачу в виде благоговейного страха. Когда все больше желаний оказываются достижимыми, все меньше верится в последнее чудо. Появляется даже недовольство, ничем не оправданное, и раздражение, когда решение некоторых проблем дается с трудом. И все-таки хватка давлеющего над всем представления нашей эпохи, заключающегося в том, что целеустремленное изменение можно навязать природе при наличии достаточных ресурсов, еще больше укрепилась, несмотря на всю направленную на него критику. Именно европейские понятия и наука, в настоящее время охватывающая весь мир, во всем основанная на европейской экспериментальной традиции, продолжают служить источником новых идей и влияния, подрывающих традиционные биоцентрические представления о жизни. Весь процесс сопровождался низвержением представления обо всем сверхъестественном, даже в виде великих религий. Наука и техника тем самым одновременно служили подрыву традиционных авторитетов, привычного уклада жизни и сложившейся идеологии, тогда как они вроде бы обеспечивали материальную и техническую поддержку сложившемуся укладу жизни, их ресурсы тоже становятся предметом для критики. Совершенствование связи обеспечивало ускоренное распространение новых воззрений в сфере массовой культуры по сравнению с тем, что наблюдалось прежде, хотя восприимчивость научных идей правящей верхушкой разглядеть гораздо проще. В XVIII веке ньютоновская космология естественным образом встраивалась в одну систему с христианской религией и другими богоцентрическими способами мышления, причем совсем не противоречила широкому спектру общественных и нравственных ценностей, связанных с ними. Однако время шло, и науку все труднее становилось согласовать с любым из постоянных верований. Время от времени казалось, что будущее принадлежит релятивизму, и прессу обстоятельств, исключающих любые неоспоримые предположения или воззрения. Весьма наглядный случай можно разглядеть в одной новой отрасли науки под названием психология, получившей развитие в XIX веке. После 1900 года о ней стало известно рядовой публике и особенно о двух ее выражениях. Одно из них, получившее название «психоанализ», можно считать направлением науки, предмет которой – влияние на общество в целом. Заложил ее основы в своих трудах Зигмунд Фрейд, который начинал работать в клинике с наблюдения за пациентами с расстройством психики и применял давно освоенные методы. Его собственное развитие этих методов относительно скоро получило широкое признание из-за их мощного влияния за пределами медицины. Наряду с поощрением массы клинических разработок, претендующих на некоторую научность, хотя их статус оспаривался и по-прежнему оспаривается многими учеными, их авторы опровергли многие устоявшиеся предположения, прежде всего отношение к разделению полов, образованию, ответственности и наказанию. Между тем, еще один психологический подход использовали практики бихевиоризма. Как и фрейдизм, с психоанализом этот термин использовался весьма вольно. Его корни уходили к представлениям XVIII века, и с тех пор наработались определенные экспериментальные данные, определенно столь же, если не более, убедительные, как клинические достижения, приписываемые себе психоаналитиками. Первопроходцем в области бихевиоризма считается русский исследователь условного рефлекса Иван Петрович Павлов. Его теория основывалась на применении одной из пары переменных в эксперименте, предназначенном для получения предсказуемой реакции в поведении живого объекта через так называемый обусловленный стимул. Классическим экспериментом предусматривался звонок, звучавший перед подачей корма собаке. Через некоторое время звучание звонка вызывало у собаки слюнотечение без фактического появления корма. Такой эксперимент подвергся совершенствованию, позволил собрать богатую информацию и, как считалось, помог пониманию причин поведения человека. Какие бы выгоды все эти психологические опыты не принесли с собой, историка не может не поразить вклад, сделанный Фрейдом и Павловым, в более внушительные, но с трудом определяемые культурные изменения. Своими теоретическими воззрениями они оба, как сторонники более практических подходов к лечению расстройства психики человека химическим, электрическим и другими физическими воздействиями, призывали к традиционному уважению нравственной автономии и личной ответственности, лежащих в основе пропагандировавшейся европейцами нравственной традиции. В более узком смысле Их авторитет теперь добавился к авторитету геологов, биологов и антропологов XIX века, поспособствовавших развенчанию религиозной веры. В любом случае, авторитет прежних воззрений по поводу того, что к явлениям таинственным и необъяснимым практичнее всего подходить со средствами магическими или религиозными, в западных обществах теперь внешне ушел в прошлое, а сохранился разве что среди юго-восточных европейских крестьян и в некоторых американских евангельских христианских общинах. Можно признать, что там, где такое произошло, все развивалось в соответствии с новым признанием того, пусть даже несовершенным и примитивным, что наука теперь открыла путь к распоряжению, по большому счету, всей человеческой жизнью. Но обсуждение подобных вопросов требует специалиста очень тонкой квалификации. Когда в народе говорят об уходящей власти религии, часто имеется в виду один только формальный авторитет и влияние христианских церквей. Поведение и вера считаются весьма непохожими предметами разговора. Ни один английский монарх со времен Елизаветы I, правившей 4,5 столетия назад, не обращался за советом к какому-нибудь астрологу по поводу назначения благоприятного дня для коронации. Тем не менее, в 1980-х годах мировое сообщество потрясли и встревожили сообщения о том, что жена президента Соединенных Штатов Америки увлекается астрологическими прогнозами и верит в них. Большим откровением для европейца может показаться то, что в 1947 году время церемонии в честь учреждения индийской независимости власти выбрали только после соответствующей консультации со звездочетом, даже при том, что в Индии существует конституция, в которой данная страна провозглашается теоретически светской республикой без указания каких-либо конфессий. По всему миру конфессиональное государство или государственные религии, если не считать исламские государства, встречаются редко, хотя в Англии и некоторых скандинавских странах все еще сохранились государственные церкви. Такое вытеснение церкви из государства совсем не означает, однако, будто практическая сила религиозной веры или религий у их поборников подверглась повсеместному истощению. Основатели Пакистана относились к числу людей со светским складом ума, даже к поклонникам Запада. Но в борьбе с консервативным улемом после обретения независимости они часто терпели поражение. Кое-что из вышеупомянутого относится и к Израилю, как государству, созданному светской верхушкой, но на религиозной основе. Вполне справедливо будет заметить о том, что сегодня высказываниям религиозных авторитетов уделяется более серьезное внимание, чем когда-либо прежде. В конце концов, в мире проживает много верующего народа, даже если число приверженцев любой официальной религии в странах Запада сократилось. Многие жители Британии испытали большое удивление в 1980-х годах, когда иранские священнослужители осудили модного автора как предателя ислама и приговорили его к смерти. Трудно передать словами степень удивления представителей так называемых благонравных и прогрессивных кругов, обнаруживших, что средневековье в своем каноническом виде все еще сохранилось в некоторых уголках мира, а они этого даже не замечали. Их даже больше напугало то, что многочисленные сограждане-мусульмане открыто поддержали иранскую фетву. Слово «фундаментализм», однако, пришло к нам из американской религиозной социологии. Внутри христианских церквей им тоже выражается протест модернизации со стороны тех, кто чувствует себя напуганным и обездоленным этой самой модернизацией. Тем не менее, кое-кто полагает, что в данном вопросе, как и во всем остальном, западное общество указывает путь, по которому пойдут остальные общества, а общепризнанный западный либерализм победит во всем мире. Может быть. И точно так же может произойти противоположное. Взаимодействие религии и общества представляется процессом весьма сложным, и сочтем за благо проявить предусмотрительность. То, что число паломников в Мекку кардинально увеличилось, можно отнести насчет их невиданного религиозного рвения или просто на появление удобного воздушного сообщения. Тревогу в последнее время вызывает шумное навязывание своей веры многочисленными мусульманами. И все-таки ислам выглядит неспособным избежать культурного разложения с внедрением новой техники и наступлением по всем фронтам материализма европейской традиции. Хотя наблюдается успешное сопротивление идеологическому выражению данной традиции в виде атеистического коммунизма. Радикалы в исламских обществах часто вступают в конфликт с вестернизированными и небрежно соблюдающими исламские обряды представителями своей правящей верхушки. Ислам, конечно, привлекает новых апологетов и сохраняет миссионерский порыв, а понятие исламского единства на мусульманских землях только процветает. Ислам вполне способен поднять народ на великое дело, как это случилось в Индии в 1947 году или в Иране в 1978 году. В Ольстере и Эйре ирландские сектанты долгое время практиковались в краснобайстве по поводу предметов своей ненависти и яростно спорили о будущем своей страны на языке религиозных войн Европы XVII века. Но теперь там соблюдается с трудом достигнутое перемирие, при том, что иерархии и предводители различных религий считают приличным обмениваться любезностями на публике. Нельзя сказать, что религия перестала служить источником раздоров. Догматы вполне способны приобретать некоторую аморфность, но ослабляется ли хватка сверхъестественного содержания религии во всех частях мира, и следует ли ее сегодня представлять в виде отличительного признака группы единомышленников, однозначно сказать нельзя. Гораздо определеннее выглядит то, что внутри мира, истоки которого лежат в христианстве, и поборники которого сделали так много для формирования облика современного мира, упадок сектантских раздоров сопровождался общим ослаблением христианской веры, а часто и полной утратой к ней доверия. Движение в христианстве под названием «экуменизм», самым бросающимся в глаза проявлением которого считается учреждение в 1948 году Всемирного совета церквей, к которому Рим присоединяться не стал, многим обязано укрепляющемуся чувству христиан развитых стран, что они живут во враждебном окружении. Сторонники экуменизма, к тому же, многим обязаны получившему широкое распространение невежеству и сомнению в том, что представляет собой христианство и на что оно должно претендовать. Единственным бесспорным обнадеживающим признаком жизненной силы христианства выглядит рост, в основном за счет естественного прироста, числа католиков. Большинство из них теперь к европейцам не относится, и такая перемена усугубилась в 1960-х годах после первых папских визитов в Южную Америку и Азию, а также участием в Ватиканском совете 1962 года 72 архиепископов и епископов африканского происхождения. К 2010 году всего лишь четверть католиков мира жила в Европе, и паства этой веры в Африке росла быстрее, чем где бы то ни было еще на нашей планете. Что же касается исторического положения папства в Римской церкви, вроде бы ослабленного в 1960-х годах, некоторые симптомы неблагополучия просматривались уже на Втором Ватиканском совете. Среди прочих вопросов, обсуждавшихся на его заседаниях, значилось «аггиорнаменто» или «обновление», о котором просил папа Иоанн XXIII. Эта просьба подавалась почтительно говоря, как истины, неспосланные в учениях ислама. Но в 1978 году, году трех римских пап, на престол святого Петра возвели Иоанна Павла II, первого за 4,5 столетия римского папу не итальянца, а поляка, и его коронация впервые проводилась в присутствии англиканского архиепископа Кантерберийского. Прошло совсем немного времени, и понтификат показал личную приверженность исполнению исторической власти и возможности своего положения в консервативном ключе. Причем он стал к тому же первым папой, лично отправившимся в Грецию ради примирения с православными церквями Восточной Европы. Перемены в Восточной Европе, наблюдавшиеся в 1989 году и прежде всего в его родной Польше, в большой степени обусловливались активной деятельностью и моральным авторитетом Иоанна Павла II. Когда он умер в 2005 году после пребывания у власти первосвященника на протяжении третьего по продолжительности срока в истории католической церкви, от него осталось неоднозначное наследие. Последовательного консерватора, когда дело касалось догмы, этого папу-поляка все больше тревожил бытовой материализм, в котором он видел всепроникающую ересь современного мира, причем охватившую не одни только страны, народам которых Иоанн Павел II помог избавиться от их коммунистического прошлого. Представляется опасным занятием прожектирование будущих тенденций в истории учреждения, судьба которого отличалась такой изменчивостью на протяжении веков, как судьба папства, пережившего Григорианскую реформу, раскол и канцеляризм, Трентский совет, эпоху Просвещения, Первый Ватиканский совет. Надежнее всего просто признать то, что одна проблема, возникшая в связи с достижениями XX века в сфере познания, восприятия и приема контрацепции, могла впервые причинить смертельное увечье авторитету Рима в глазах миллионов католиков. Некоторым самым важным изменениям последнего времени еще предстоит проявить свой полный размах и последствия. В конце-то концов, проблема последствия широкого внедрения контрацепции потенциально коснется рода человеческого в целом, хотя мы обычно думаем о ней как о историческом явлении для женщин, но отношения между мужчинами и женщинами следует рассматривать во всем их единстве, даже если считается традиционным подходить к такому предмету только с одной стороны. Практически все из того, чем определяется судьба многих женщин, поддается, тем не менее, грубой оценке, и после проведения такой оценки сразу же выясняется. При всем величии уже произошедших перемен, человечеству предстоит пройти в этом направлении еще долгий путь. Радикальные перемены наблюдаются совсем в немногих местах, и даже там они произошли только за последние пару столетий. Наше признание перемен требует сопровождения их тонкими оговорками.